наши качества характера. И сегодня как бы ключевая тема, потому что если брать все качества характера, то как бы получается лепестки вокруг тонкого тела ума. Каждое качество характера имеет свое значение. И самый верхний лепесток, который находится прямо напрямую напротив разума, это называется смирением. Самый нижний лепесток – это правдивость. То есть, если человек совершает не чисто содержит свои нижние центры психические, если он изменяет и так далее, то у него не будет правдивости. То есть, нижние центры связаны с правдивостью психически. А верхние центры психические, то есть разум, связан со смирением. И человек должен начать очищаться с нижних центров. И постепенно его очищение придет к более высоким центрам. И считается, что человек, который не имеет смирения, не должен называть себя, то есть его нет смысла считать разумным. Потому что есть два показателя разума. Разум, есть чистота разума, есть сила. Сила разума не указывает на разумность в полном смысле слова. Почему? Потому что человек, обладающий сильным разумом, который заполнен эгоизмом, еще гораздо более глуп, чем тот, у кого слабый разум, но не заполнен эгоизмом. Потому что такому человеку вообще невозможно ничего доказать и объяснить. Человек, у которого очень сильный разум, но направленный в какую-то сторону ненужную. Этот человек, он живет бесполезную жизнь. Его невозможно переубедить. Веды говорят, что есть четыре типа людей, которые никогда не обращаются, или, по крайней мере, почти никогда не обращаются к тому, чтобы встать на путь прогресса. Среди этих четырех типов есть люди, которые как бы погрязли в самомнении своей собственной учености. То есть это веды определяют. Это значит, что они не способны постичь истину. Почему? Потому что истина постигается только через слушание, то есть через изменение разума, состояние разума. Разум изменяется только в том случае, если он не заполнен эгоизмом, потому что, как мы уже много раз говорили, ложное эго, то есть это тонкий элемент, который пропитывает разум, ложное эго, когда пропитывает разум. Если хотя бы концепция человека, который говорит, чуть-чуть отличается от слушателя, в этом случае, несомненно, возникает боль в разуме. Боль в разуме это означает, я не хочу этого слушать. Я не хочу, я не буду об этом слушать. То есть у человека, который погряз в самомнении, он не способен слышать чужое мнение. В результате его путь к прогрессу уничтожен. Понимаете? Таким образом, человек, который считает себя уже достаточно ученым, на самом деле просто обкрадывает свою собственную способность прогрессировать. Поэтому никто никогда не должен себя считать очень ученым человеком. Это, несомненно, приведет его к деградации сознания, рано или поздно. Потому что любое знание, даже очень возвышенное, оно оскверняясь эгоизмом, не дает человеку попрогрессировать, а вызывает только деградацию. Как это происходит? Допустим, человек обладает духовным знанием, но он эгоистично относится к миру, то есть он считает себя возвышенным человеком. В этом случае знание, истинное знание означает бескорыстие. То есть в чем заключается смысл вед? Смысл вед объяснить человеку его истинную природу его эгоизма. Наша духовная природа, истинная природа нашего эгоизма, это ощущение себя как личности, которая хочет жить не для себя. То есть мы как бы, наш истинный эгоизм, мы испытываем счастье, делая что-то для других людей. Но человек, который считает себя лучше других, то есть его разум покрыт эгоизмом, он не может уже стать бескорыстным. Потому что эгоизм и корысть — это одно и то же. Что такое эгоизм? Это желание жить для себя. Я лучше знаю. Я лучше знаю — это тоже вид эгоизма. Человек, который считает «я лучше знаю», это значит, что он не может послужить другому человеку, послушать его мнение. В результате он обделен. И сам прогресс означает, что человек способен слушать истину из уст любого человека. Истина, она же может прийти отовсюду. Таким образом, очищение разума от эгоизма – это и есть высшее знание. А если человек, получив знание, становится более гордым, это значит, что это знание для него воспринимается только теоретически, а не практически. Понимаете? Таким образом, можно по смирению, можно судить, насколько человек действительно разумен. И, к сожалению, очень трудно, имея знание, оставаться смиренным. Потому что знание дает возможности. Возможности означают уважение, слава, почет, средства к существованию. И сразу, немедленно человек начинает ценить себя лучше, чем другие. Чем других. Представьте, он теряет разум. Таким образом, веды говорят, нет другого знания, кроме знания о смирении. Почему? Потому что все остальное знание только мешает человеку быть разумным. Все остальное знание нужно. Оно нужно для нашей жизни. Мы, несомненно, должны им пользоваться. Но если человек не изучает это знание о том, что такое смирение, о том, как подчинить себя, о том, как научиться служить другим, в этом случае, несомненно, все его приобретения, они являются нулевыми. Он просто зря проживает свою жизнь. Потому что, несомненно, а так как разум, в нем находится смысл жизни, в нем находится ощущение цели, в разуме находится ощущение счастья, к которому мы стремимся. Мы стремимся к счастью, в этом смысл жизни. Нет другого смысла жить. Если человек стремится к духовному счастью, то духовное счастье лишено корысти. Разум корыстный не может найти, увидеть, почувствовать духовное счастье. В результате корыстный разум теряет духовный вкус, высший вкус, вкус высшего счастья. Настоящее ощущение блаженства, оно находится в сфере духовности, а не в сфере материи. Мы даже можем холодильник купить, но если он без любви сделан, то он не будет приносить счастье. Понимаете, не говоря уж о чистом духовной энергии, которая сама состоит из любви. Материя или холодильник там, или еще что-то другое, они как бы содержат в себе силу любви человека, который его сделал. Но настоящая духовная энергия, она не нуждается в том, чтобы ее покупать. Достаточно сказать, я желаю всем счастья. И если люди почувствовали эту любовь, то они вернут ее назад, и получается бесплатная любовь. Надо деньги платить. Но цена все-таки есть. Потому что услышит только тот, кто смирен. И сегодняшняя наша тема называется смирение. Потому что смирение — это не дешевая вещь. Можно делать смиренный вид, как, допустим, люди, которые начинают заниматься духовной практикой, они первое, чего они усваивают, это смиренный вид. То есть они, допустим, если ты заходишь, допустим, куда-нибудь в место, где занимается духовной практикой, то ты сразу увидишь людей, которые только недавно начали заниматься духовной практикой. Как они выглядят? Они имеют очень смиренный вид. Они говорят, пожалуйста, проходите. Они кланяются. Все. То есть они раз божества увидел, бум, головой о пол. Встаю. Вот еще раз. Еще. Вот. Глаза квадратные. Вот. То есть... Если ты его спросишь, как у тебя дела, как тебе нравится здесь, он говорит, вы знаете, я не могу здесь не почувствовать никакого счастья в храме, потому что я самый падший из всех. Вот это вот самый, оно выдает как раз. Потому что когда человек несмиренный, он всегда самый. Он или самый лучший, или самый падший, или самый еще что-то. Я самый виноватый. Это означает, что он не чувствует себя ни падшим, ни виноватым. Просто на самом деле так действует ложное эго. Человек может играть во все, что угодно. Настоящее смирение, оно отличается чем-то от проявления смирения, от желания иметь смирение, или от поведения, смиренного поведения. Как вы считаете, чем отличается настоящее смирение? Ну вот смотрите, я беру, допустим, у меня разум, естественно, когда я ни о чем не думаю, разум заполняется эгоизмом. Это естественно. Потому что когда человек ни о чем не думает, то у него входит в сознание телесная концепция, то есть эго действует так, что я тело, значит разум тоже имеет состояние эгоизма. И когда мы ни о чем не думаем, у нас разум наполняется эгоизмом. Все. Теперь, если я хочу проявлять смирение, то мне надо иметь силу, как бы понизить мнение о себе по отношению к мнению к окружающим людям. То есть я должен брать и воздействовать какой-то внутренней психической силой, которая будет уменьшать количество эгоизма в разуме. И по мере того, как я это буду делать, ощущение счастья все больше и больше возрастает. Потому что эгоистический разум всегда не удовлетворен. Люди, у которых разум наполнен эгоизмом, им всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью весны. Как песня поет. Вот. Но на самом деле человек, который освободил свой разум от эгоизма, он немедленно начинает гармонизировать с силами, несущими счастье. Потому что они свободны от эгоизма, тоже эти силы. Разум всегда ищет счастье, он имеет такую природу. Если ум воспринимает информацию, то разум всегда связывается с какой-то информацией. То есть ум и разум могут контактировать с любой точкой Вселенной. Они имеют тонкую природу и не задерживаются ни на какой материи грубой. То есть как действует ум и разум, очень сложно нам понять, потому что это совсем другое измерение. Что значит другое измерение? Значит другие скорости. То есть разум, вот сейчас вы сидите, и у вас у каждого разум контактирует с какой-то точкой Вселенной. И в зависимости от этого контакта, то есть разум, вы так чувствуете себя, свое счастье, смысл своей жизни вы так чувствуете. У всех своя точка Вселенной. Когда человек стремится к своему счастью, достигает его, в следующей жизни он рождается в этом месте. Разум нас тянет туда, где мы хотим жить. Так мы понимаем, что такое счастье. Как мы понимаем, что такое счастье, там мы и родимся. Таким образом, желание быть счастливым, это не дешевая вещь и не безопасная. Допустим, если человек хочет одного вида счастья, он в этом теле, в котором сейчас находится, возможно, его не получит. Но он обязательно получит такое тело, в котором он это счастье получит. Например, если постоянно не высыпаешься, то получишь тело медведя. Медвежачье тело и предназначено для того, чтобы выспаться. Он спит по 6 месяцев в году. У него с этим нет проблем. А в человеческом теле не выспишься, потому что рано вставать надо, уже кости ломает, долго в кровать не полежишь. Понимаете? Разум так действует разум. Он заставляет нас менять тело. Итак, ощущение смирения, настоящее смирение ощущается через прилив счастья. Пока не будет ощущения счастья, значит настоящего смирения не присутствует в нашем сознании. Почему? Потому что разум не свободен от эгоизма. Но запомните, так как это является самым возвышенным качеством характера смирения, поэтому не надо ждать, что мы сразу почувствуем настоящее смирение, то есть ощущение большого счастья от того, что мы чувствуем себя ниже других как бы людей. Это не называется мазохизмом, как некоторые говорят. Или там каннибализм, я не знаю, как это назвать. Нет, это естественное состояние разумного живого существа. Почему, допустим, у мудреца нет врагов, как вы считаете? У него нет врагов. В Бхагавад-гите написано, что если человек настоящий мудрец, он дорог всем, и все дороги ему. Почему у него нет врагов? Вопрос. Потому что он постоянно восхищен качествами характера окружающих его людей, независимо от того, на каком уровне они за сознание они находятся. Он находит во всех то, что его восхищает. Это происходит только потому, что он считает себя ниже, он считает себя менее достойным. Это признак разумности настоящей. И так, с таким человеком очень приятно иметь дело, потому что он никогда не зазнается и не зазнается. Таким образом, так можно диагностировать настоящего мудреца. Он, допустим, если вы в Индию поедете, там есть очень много возвышенных личностей. И как их найти, надо изучать, как они себя ведут. Если вы увидите человека, которому все поклоняются как наставнику, но когда вы увидите его лицо, вы поймете, что он очень прост. Он ведет себя так, знаете, то есть вы к нему подходите, он сразу на вас смотрит и думает, и так в глазах у него как бы такое ощущение, как бы, что он должен вам что-то сделать сразу. То есть у него в глазах служение, желание служить. Это означает, что это очень возвышенная личность. Но человек с эгоистически настроенным разумом не поймет этого, и он посчитает этого человека примитивным. В этом заключается трудность найти настоящего святого. Не в том, что их нет, и они есть, но найти очень сложно, потому что человек, который не понимает, как проявляются признаки святости, настоящей, возвышенной, он будет считать человека, который по-настоящему свят, примитивным. Почему? Потому что он ведет себя очень учтиво, очень смиренно, и не ценит себя совсем, так же, как все остальные люди. Его самооценка, она другая. Он ценит в себе проявление правильных качеств характера. И не ценит проявление неправильных. Понимаете? Говорится, одна секунда почтительного отношения к такому человеку очищает человека от грехов многих жизней. Одна секунда. Представляете? Если общаться с таким человеком. Описано в «Жития святых», что один взгляд в глаза Серафима Саровского, люди описывали, давал столько счастья, что человек не мог описать, не мог иметь как бы сравнение, сколько, чтобы у него в жизни столько счастья вообще когда-либо было. Просто человеку в глаза посмотреть. Не то, чтобы там, допустим, это, там как-то с ним общаться, а просто в глаза смотреть. Вот, таким образом... Смирение – это не дешевое качество характера, и поэтому первый этап, самый первый этап развития в себе смирения – это понять, что оно полностью отсутствует. Это очень, очень хорошая возможность как бы для начала заниматься самосознанием. Очень трудно понять, что его нет, смирение. Но само понимание, что его нет, означает, что разум чуть-чуть освободился от эгоизма. Маленький островок свободы разума от эгоизма, именно он дает возможность понять, что у меня смирения совсем нет. С другой стороны, наоборот. Если человек постоянно думает, вот как я, например, какой я смиренный и так далее. Это означает смирение ноль. Потому что смиренный человек никогда не будет думать, что он смиренный. Только эгоистический разум зацикливается на самом себе. И как бы оценивает себя по достоинству. Разум, который на самом деле находится в состоянии чистоты, он никогда не удовлетворен собой. Ему хочется всегда делать что-то хорошее. И когда он уже сделал, во время того, как он делает что-то хорошее, он испытывает счастье. Но как только он это уже сделал, у него счастье проходит. Ему надо дальше опять что-то делать хорошее. В этом состоянии находится святой человек, ему постоянно нужно делать добрые дела. Но эгоистически настроенный разум, он, сделав что-то хорошее, тоже не удовлетворен и ждет, когда же его похвалят. Он сделал. И дальше он смотрит, где награда. Потому что чистый разум, он во время делания испытывает счастье. Но человек без счастья жить не может, поэтому эгоистически настроенный человек должен испытывать плоды, награду. Таким образом, смиренный человек всегда счастлив, а несмиренный человек всегда находится в состоянии беспокойства. И почему так трудно жить? У меня вопрос. Почему так трудно жить? Всем очень трудно жить. Почему? Кроме смиренных людей. Почему всем так трудно жить? А? Да, то есть секрет один, удивительный секрет. Он заключается в том, что мы ведь боремся за то, чтобы удовлетворить свой эгоизм. В этом вся трудность заключается. Потому что если человек имеет истинный эгоизм, который проявляется в служении другим, то ему не за что бороться. Все и так рады, если им служат. Какие проблемы. Бороться не за что, понимаете? И человек подходит к другому человеку: мне так трудно жить, я так устал от несправедливости, которая царит вокруг меня. Несправедливость царит не вокруг, она царит прямо внутри, в самом центре. В этом заключается проблема. И понять это очень и очень трудно. Очень и очень трудно. Самая трудная тема, которая только существует. Итак, мы начнем это осознание с того, что мы почувствуем себя несмиренными. Итак, после лекции вы пойдете и будете говорить: я хочу быть смиренным, я хочу отдавать всем почтение, я хочу всех уважать. И вы в таком со смиренном состоянии сознания дойдете до автобусной остановки, и потом вы в этом смиренном состоянии сознания вы будете подходить к автобусу, и тут мимо вас проскочит быстрее вас какой-нибудь парень. Раз. И заскочит в автобус быстрее вас. Когда в то время, когда вы захотите зайти. И вы подумаете: ох, вот это наглец. Вот это наглец. Вот. И здесь есть два варианта. Первый вариант какой будет? Первый вариант — мысль: я несмиренный человек. Очень хорошо, лекция прошла не зря. Второй вариант: он совсем несмиренный человек. Лекция прошла зря. Все, нет смысла ходить. Лекция прошла зря, ничего не понято. Итак, есть два вектора направления мысли. Первый вектор направления мысли: я недостойный. Второй вектор направления мысли: он недостойный. Знаете, в этот второй вектор направления мысли счастье не принесет никогда. Потому что настоящая ответственность помочь другому человеку идет из доброты. Доброта означает чуткость сердца. Чуткость сердца возможна только в том случае, если мы направляем свое сознание внутрь. В этом случае мы начинаем чувствовать боль другого человека и не боимся это чувствовать. Но обычно боль или неправильное поведение другого человека воспринимается как вызов. Это дает повод сделать замечание. Но в данном случае как раз веды и не рекомендуют делать замечание, потому что оно будет всегда сделано в грубой форме. Но это неминуемо, потому что разум и ум всегда испытывают боль от чужих глупостей. Так? Поэтому, когда человек постоянно думает о том, как бы ему развить себе смирение, он, во-первых, автоматически вырабатывает в себе доброту, которая, несомненно, даст ему возможности в правильной форме делать замечания. Таким образом, он будет способен менять свою жизнь. Есть упражнения, которые развивают смирение. Например, если вы делаете наклоны, допустим, вперед-назад, вы должны, когда делаете наклоны вперед, кланяться земле. А когда делаете наклоны вверх, когда поднимаете руки, надо благодарить солнце. То есть тогда в этом случае зарядка пройдет не зря. Заряжается разум. И человек должен каждый постоянно настраиваться, медитировать на стопы всех окружающих людей. Я уже об этом говорил. Эта медитация сначала будет казаться очень противной. Потому что если вы на самом деле как бы настроитесь на стоп окружающих людей, то в сердце будут приходить не только плоды положительных аскез окружающих людей, но также плоды их отрицательных аскез. В результате будет кажется: фу, они все меня недостойны. Вот такое будет ощущение. Но на самом деле оказывается, что человек никогда не почувствует плохое, если у него у самого внутри этого плохого нет. То есть идентичная энергия резонирует с идентичной. Например, человек, который никогда не курил, если его в присутствии его кто-то курит, ему неприятно, но не возникает злость. Потому что он как бы не имеет этого недостатка. Но человек, который только бросил курить, если его в его присутствии будут курить, он будет испытывать ненависть по отношению к этому человеку. Знакомая ситуация? Незнакомая. Это связано с тем, что идентичное гармонизирует с идентичным. То есть грех курения еще остался в сердце. Но, как бы, ты уже терпишь это внутри себя, но он-то не терпит. И возникает злость. Поэтому все недостатки, которые у нас есть, они автоматически вспыхивают в сердце при виде этих недостатков у других людей, даже на подсознательном уровне. Поэтому тот человек, который пытается постоянно отмечать у себя внутри, в своем сознании, что вот я среагировал на этот недостаток, значит он у меня есть. Я среагировал на этот недостаток, значит он у меня есть. Я среагировал на этот недостаток, значит он у меня есть. И постоянно раскаивается в том, что это происходит. Таким образом он чем занимается? Он взращивает себе росток смирения таким образом. И второй способ взращивания ростка смирения, то есть этот способ называется пожертвование. То есть мы знаем, есть пожертвование, есть жертвоприношение, есть аскезы. Аскезы что делают? Они заставляют разум очиститься. Да? И поклон, просто поклон, в каком-то месте мысленный или явный, явно надо кланяться в церкви. В автобусе всем кланяться не надо явно, это не место, это место не предназначено. Да, человек находится там, где благость, вместе благостные места, это церковь, святые места. Вот. Он может кланяться явно там всем. Если он находится там, где страсть это, допустим, автобус, там учреждения рабочие всевозможные. В этих местах он должен приветствовать окружающих людей и как бы кивком головы кланяться. В тех местах, где есть, присутствует невежество, он должен мысленно кланяться всем, но не проявлять явных признаков это, смирения. Это связано с тем, что в невежественных местах тот, кто ведет себя учтиво, немедленно как бы отмечают, что это и есть та самая личность, которую надо обобрать. Потому что все остальные будут сопротивляться. Вот, в страстных местах человек, который ведет себя слишком смиренно, является чудаком или ненормальным для них, для всех. И в благостном месте он считается хорошим человеком. Понятно? Таким образом, нет никакой возможности внутренне не вести себя смиренно, но надо всегда знать, в каких ситуациях, как себя вести правильно. Нет никакого счастья тому, кто не стремится к смирению. Потому что счастье всегда, это не что иное, как сила, которая контактирует с сильным разумом, с чистым разумом. Поэтому, когда человек мысленно кланяется, то он силой аскезы внутренней принижает свое достоинство, и таким образом из разума эгоизм придавливает, в разуме эгоизм. Он его давит вниз, силой аскезы. Я знаю, что многие люди, которые занимаются духовной практикой, как бы делают себе аскезу, допустим, кланяться 1000 раз в день, допустим, святым людям. Я знаю, в духовных местах, в святых местах такие люди есть. И, допустим, мы разок встретили, мы, совершая обход с одного святого места, мы разок встретили такого святого человека. Он в сторонке, чтобы никто не видел, стоял. И как я смотрю, он просто кланялся, то есть он падал, даже не кланялся, он падал как палка, это считается как бы полностью уничтожение своего достоинства, он падал перед всеми как палка, и как бы я сначала не мог понять закономерности, я смотрю, он думаю, просто он так кланяется сам по себе, но потом я заметил, я издали наблюдал за ним, что он кланяется не просто так, а всем, кто проходит, причем даже если пробегала собака, он кланялся так даже собаке, и нас было 4 человека. Когда мы проходили мимо, он 4 раза так сделал такой поклон, даже не глядя на нас, он делал вид, что как бы нас нету, он так в стороночке, чуть-чуть от дороги. И мы подошли к нему, начали кланяться ему тоже, так же делать. Вот, а он как бы не обращал на нас внимания и в 4 раза быстрее начинал это делать, тоже кланяться. И в какой-то момент я понял, что нам слабо угнаться за его смирением. Я почувствовал, что мы это делаем чисто, как чтобы не быть должными ему, а он это делал из любви. из-за ощущения счастья, что это на самом деле ему приносит огромное удовольствие так делать. И он очень радовался рядом с нами, он кланялся нам, и он очень радовался. Мы же все больше печальнились. С каждым новым поклоном мы чувствовали, что надо сматываться, что уже поздно. Ну, мы долго, конечно, там не пробыли. Мы поклонились разок-другой, он поклонился больше, и мы таким образом пошли. Первая стадия развития смирения началась. То есть было абсолютное ощущение, что никакого смирения вообще и нет. Хотя казалось, что оно есть. Понимаете, в этом заключается проблема. Итак, смирение это означает требовать к себе незаслуженных почестей. Первое, как бы, понимание смирения. На самом деле, почести бывают заслуженными, но в этом случае человек не обращает на это внимания. Но даже если он обращает на это внимание, то не всегда это является несмирением. Например, духовный учитель обращает на внимание на то, что ученик на самом деле очень талантливый, он хочет почитать своего духовного учителя, постоянно отдает ему почтение, независимо от ситуации. Духовный учитель обращает на это внимание, он отмечает, что ученик очень хороший, прогрессирует. Это не означает, что он имеет в виду, что как бы он будет пользоваться этим. Понимаете, это настоящий духовный учитель, он не будет тщеславие развивать себе из-за того, что кто-то ему отдает почтение. Таким образом, не всегда, когда человек обращает внимание на почести, это значит, что он несмиренный. Но не надо воспринимать эту фразу дешево. Чаще всего, если мы обращаем внимание на уважение, на почтение, это значит, что мы не проявляем смирения. Нам кажется, что мы заслуживаем. И в этот момент оказывается, что почести далеко не заслуженные. Потому что тот, кому кажется, что он заслуживает почтения, на самом деле в это время он находится в несмиренном состоянии сознания. И человек с эгоистически настроенным разумом, он не заслужит никакого почтения на самом деле. Но люди, почитая его, поступают правильно. Вопрос, будет ли он сам правильно поступать, видя это почтение. Понимаете? Понимаете, идея в чем заключается? Нет? То есть человек, который видит почести и при этом не придает этому значения, ведет себя правильно в любом случае. Теперь оказывается, что человек, который не может оказать, он уже совершает насилие тем самым. И второе определение смирения означает не причинять вреда другим живым существам. Это тоже проявление смирения. Оказывается, что человек, который ищет уважение по отношению к самому себе, рано или поздно почувствует, что этого уважения не хватает. И в этом случае он начнет совершать насилие по отношению к тому человеку, который не додал ему уважения. То есть он начнет его не любить, недолюбливать, ненавидеть. Таким образом, любая ненависть в нашем сердце всегда означает, что мы несмиренно относимся к этому человеку. Любая ненависть. Нам не нравится какой-то человек. Он может, есть же что не нравится. Он может быть действительно не очень хорошим человеком. Но это не значит, что мы имеем право злиться на него. Как вы думаете, что такое иметь право злиться? Это не что иное, как признавать себе возможность быть точно таким же, как он. Вот смотрите, он поступает неправильно. Эта энергия неправильного поступка резонирует с этой энергией в моем сердце. Я испытываю от этого страдания, но и от этой энергии, но порицаю не себя, за то, что я такой же, если я испытываю это страдание, порицаю его. Это значит, что я, имея это качество характера, имея его, на самом деле не придаю этому слишком большого значения. Я придаю значение, что он имеет это качество характера. Это значит, что я культивирую в себе то, с чем борюсь у него. Поэтому веды говорят, человек, который испытывает злость в момент осуждения другого человека, на самом деле его осуждать не должен. Потому что в этом случае он, несомненно, будет деградировать. Больше того, когда мы осуждаем кого-то, мы берем именно этот грех, который он совершил, как бы мы осуждаем и отвечаем за этого человека, берем за него ответственность, и берем грех этого человека себе в сердце. То есть мы удваиваем тот грех, который он совершил. Так очень часто бывает, допустим, что когда человек осуждает кого-то очень сильно, с большой ненавистью за какой-то греховный поступок, через некоторое время он сам повторяет то же самое. Это бывает, вот у меня в жизни так было. Мне кажется, у каждого человека так бывает в жизни. Потом он видит, что сам он сделал, и причем он ничего сделать с собой не может. Происходит тот же самый, та же самая ситуация. И тогда начинаешь понимать, а какой смысл-то тогда обвинять, если ты сам ничуть не лучше? Ты сам точно такой же человек, зачем тогда обвинять? Ну вы скажете, допустим, и я скажу, а как же тогда воспитывать? Оказывается, секрет воспитания заключается в том, что человек, который способен не обвинить, очищает в этот момент не только свой разум, так как он, не обвинив, он уничтожает в своем сердце этот грех, то есть тот поступок, который этот человек совершил, и одновременно уничтожает этот грех и в сердце другого человека. Освободившись от греха совершенного поступка, человек немедленно испытывает глубочайшее раскаяние, несмотря на то, что его за это не обвинили. И в этом случае происходит настоящее воспитание. Поэтому веды говорят, что мудрецы воспитывают взглядом, подбадривающим жестом и своим поведением. Мудрецы никогда не воспитывают словом. Имеется в виду прямом общении. Глупцы же всегда воспитывают только словом. И никогда не воспитывают ни взглядом, ни своим поведением, ни подбадривающим жестом. Потому что и то, и другое, и третье указывает на преодоление в себе этого недостатка. Человек не может сделать подбадривающий жест, если кто-то ведет себя плохо. Его жест будет угрожающим. Человек не может сделать добрый взгляд, если кто-то рядом ведет себя плохо, его взгляд будет жестоким. Человек не может сказать доброе слово. Человек не может сделать добрый взгляд, жест. И человек не может просто промолчать. Ему трудно молчать. Ему надо будет что-то сказать. Его съест. Жаба внутри начнет есть его. Она скажет, эй, говори, говори ему, скажи. Очень трудно не сказать. Таким образом, существует два вида направленности сознания. Первый вид – это внешнее сознание. Веды говорят, человек, который никогда в своей жизни не почувствовал проявление внутреннего сознания, свою жизнь прожил зря. Что значит внешняя направленность сознания? Это значит, что человек во всех проблемах считает виноватыми только окружающих людей. Он считает виноватыми свою судьбу, своего родственника, мужа, там, детей, квартиру, там, страну. Кого угодно, кроме самого себя. Этот человек прожил жизнь зря, потому что все недостатки, Бог ему показывал в течение его жизни на все его недостатки, но он ни на один недостаток не среагировал правильно, считая это все не его недостатками. Таким образом, этот уровень жизни называется животным. Животное точно так же считает. Животному невозможно доказать, что он неправо. Попробуйте животному доказать, что оно неправо. Оно может с вами согласиться только потому, что вы должны его кормить. Попробуйте, чтобы другой человек поспорил с ним, тот, который его не кормит, животное. Но его загрызет просто и все. Таким образом, существует настоящее проявление сознания или внутреннее сознание. Внутреннее сознание означает, что человек свои чувства, недовольства направляет внутрь себя. Это сила аскезы, возможности, желания, способности направлять свои чувства внутрь себя и искать недостатки внутри себя. Возникает только в результате практики смирения, когда человек из чувства долга оказывает всем почтение, не понимая, зачем вообще это надо делать. Понимание означает счастье. Он не испытывает счастья, он просто из чувства долга это делает. Таким образом, практика смирения дает возможность чувства направить внутрь себя и почувствовать, что во мне действительно есть этот недостаток. Чувство, направляясь внутрь, находит корень недостатков, который находится в сердце человека. И человек на определенном уровне святости, когда он начал рассматривать свое сердце, то есть сердце означает как бы ту область, которая окружает душа. Не само сердце там с этими с венами, как некоторые говорят, «О, я достиг святости, я вижу, как по моему сердцу движется кровь». То есть это на самом деле он немножко не то увидел. Потому что тот человек, который действительно как бы начинает постигать свою духовную природу, он это сердце не видит, он видит тонкий план. И что он увидит? Когда он направляет чувства внутрь себя, первое, что он увидит, он начнет видеть те грехи, которые живут внутри него. Он начнет видеть в себе греховность. Он начнет понимать, что он не такой уж хороший человек. Это первое проявление самоосознания, первый этап, когда человек начинает диагностировать себе грехи внутри себя. Такой человек начинает сильно раскаиваться за то, что он так плохо жил. И в это время происходит очень быстрое движение к смирению. Разум очищается от скверны, от всей. Очень быстро это происходит. Следующий этап, что происходит с таким человеком? Он начинает больше значения придавать тем грехам, которые остались. В результате он чувствует очень большое раскаяние за те маленькие грехи, которые он совершил. И совершенно не замечает тех грехов больших, которые совершают окружающие люди. Потому что его чувства-то направлены внутрь. Он не чувствует боли от чужих грехов, он чувствует боли от своих. В результате этого он находится в постоянном переживании, что он такой несчастный человек, что он не может жить как надо свою жизнь, прожить не зря. Разум таким образом, очищаясь, становится крепким, как сталь. Он направляется в сторону счастья, туда, куда нужно направиться. Такой человек становится обладателем великолепной способности слушать чужое мнение. В каждом мнении он начинает чувствовать, слышать для себя то, что ему нужно слышать. И в результате этого постепенно он все глубже и глубже очищает свое сердце от грехов. И когда самый последний момент очищения сознания или сердца от грехов, или ума от грехов наступает, то в этот момент этот человек в глубине своего внутреннего смирения начинает видеть что? Сияние сверхдуши, которое находится прямо рядом с душой. И в этом сиянии он видит бесконечное счастье. Таким образом, такой человек на этом этапе отворачивается от своих собственных грехов, потому что ему некогда уже на них смотреть, так как он увидел сверхдушу. И вот этот уровень святости, он уже необратим, потому что человек, который увидел сияние сверхдуши, он испытывает такое огромное счастье, что ему уже некогда думать о своих недостатках. И такой уровень святого, такой человек ведет себя совершенно как бы непредсказуемо для всех окружающих людей, потому что он не дорожит ни своей жизнью, ни своей судьбой, ему нет ни необходимости кушать. Почему? Потому что он не испытывает голод. Ему потому что нет смысла уже поддерживать свое тело, он уже прожил свою жизнь не зря. Потому что цель человеческой жизни – это увидеть сверхдушу или увидеть Бога. В этом заключается, веды говорят, цель человеческой жизни. И самый первый шаг к тому, чтобы обрести такое возвышенное состояние сознания, заключается в том, чтобы хотя бы один раз в жизни, по-настоящему выразить кому-то почтение. Хотя бы один раз. Вкус к этому процессу, несомненно, заходит в наше сердце. Но также вместе с этим вкусом выражать другим людям почтение, в сердце заходит также ощущение своего собственного ничтожества. Потому что именно на фоне вот этого действия, оказания почтению, вся грязь внутри, она и всплывает. И поэтому, когда человек, почему именно по этой причине человек и не может оказывать почтение другим? Знаете, почему так трудно оказывать почтение? Потому что в этот момент, когда мы принижаем свой разум хотя бы чуть-чуть, наши грехи, как бы, они в этот момент вскрываются. Чистый разум начинает видеть свою природу. То есть, сколько там грязи. И этот процесс, это ощущение своей собственной грязи и вызывает боль. Поэтому человек не может делать почтение, оказывать другим людям, потому что он испытывает от этого очень большое неудобство. Ему кажется, что это тяжело, так неудобно это делать, оказывается, почтение. Это больно очень. А вдруг не оценят? То есть он стремится к результату внешнему. Он не испытывает счастья от самого этого процесса. Поэтому веды говорят, нет никаких шансов, не имея духовного знания, двигаться вперед по пути к прогрессу. Почему? Потому что там, где мы испытываем счастье просто обычное, которое все испытывают, оно не ведет нас туда, куда надо. Оно увеличивает наше ложное эго, оно увеличивает наше самомнение, оно увеличивает как бы чувство престижа, уважения к себе и так далее. Но, оказывается, истинное счастье находится на другой, более тернистой дороге. Когда человек оказывает кому-то почтение, хоть раз в жизни, он испытывает сначала не счастье, а очень большие проблемы. Но, получив истинное знание, он не боится этих проблем. Поэтому что такое истинное знание? Это знание о том, какое счастье сразу недоступно. Веды говорят, счастье в благости чувствуется сначала как? Сначала чувствуется страдание, человек через страдание очищается, и потом начинает чувствовать это счастье в благости. Счастье в страсти чувствуется немедленно. Что такое страсть? Желание плодов. Человек говорит Богу, если я чего-то заслужил, дай мне это сейчас. Я не хочу ждать на завтра. Это называется ощущение счастья в страсти. Человек таким образом кушает все свои плоды счастья сразу, а потом у него остаются одни страдания. Таким образом, человек в счастье, в страсти сначала чувствует счастье, потом он чувствует страдания. Допустим, человек в институте учился долгое время, он совершал аскезы. За это он должен получить вознаграждение, поэтому первое время, когда он приходит куда-то на работу, вот, он испытывает огромный энтузиазм, занимаясь трудом, трудом в этом месте. Но всегда во время этого труда он хочет результатов немедленно себе, сейчас. В результате, рано или поздно, он начинает чувствовать, что там ему нехорошо в этом коллективе работать. Почему? Потому что пропадает уважение, пропадает как бы ощущение вот этого радости. Ему надо сматываться уже куда-то в другое место, где его опять любят и ждут. Понимаете? То есть это счастье в страсти. И счастье в невежестве, на самом деле, человек как бы... Вообще забыл, что такое счастье, вообще забыл. Но настолько эгоизм его настолько силен, что он как бы испытывает счастье от того, что он хотя бы на секунду чувствует себя правым. И это ощущение своей правоты, оно же дешево не приходит самого, допустим. Никто же к невежественному человеку не подойдет и не скажет, ты прав. Никто так не скажет. Но невежественный человек заставляет силой подчинить себе, подчиняя волю другого человека, он заставляет его сказать, ты молодец, ты самый лучший, ты там такой-то, такой-то. Он с помощью диктата, там, начальственной силы, еще чего-то там и так далее. И в этот момент, когда кто-то ему говорит, что ты хороший, он не чувствует себя плохим. И этот момент он считает... За моментом счастья, за момент счастья. Представляете, это счастье в невежестве. То есть полный самообман. Человек действительно чувствует наслаждение. То же самое любовь в невежестве. Когда он чувствует, что он как бы, заставляя страдать своего любимого человека, при этом видит, что он терпит эти страдания, он испытывает счастье от этого. Считая себя правым, опять же. Понимаете? Это счастье в невежестве называется животным счастьем. То есть человек такой, который ведет себя таким образом, несомненно, рождается животным в следующей жизни. Человек, который испытывает счастье в страсти, желая плодов, будет рождаться вновь и вновь, так же, как мы здесь родились на Земле или каких-то рядом других планетах нашей галактики, вот этого уровня, где мы живем. Человек, который хочет испытывать счастье в благости или просто из чувства долга, отдает другим почтение, считая себя виноватым во всем, что он почувствовал вокруг себя, в этом случае, несомненно, его место на высших планетах или в духовном мире, где нет ни тени эгоизма. Таким образом, другое определение смирения означает, что человек не должен беспокоиться о получении удовлетворения от почтения другими. Он не должен беспокоиться об этом. Нет смысла беспокоиться, что тебя не уважают. Потому что это и есть милость Бога. Если человека где-нибудь не уважают, это значит, Бог ему дает возможность исправиться. Ведь на самом деле проклятием является уважение. Когда человек везде уважает, как он может исправляться? Он тебя считает хорошим. Так? Зачем ему исправляться? Но мы все что просим у Бога? Мы говорим, пожалуйста, дай мне побольше того, побольше сего, чтобы меня все уважали, чтобы мне все было хорошо. И таким образом мы просим у Него проклятия, а не милости. Настоящая милость лежит совсем в другой сфере деятельности. Она означает, что человек готов взять на себя аскезу, почувствовать себя плохим. Знаете, что если человек с полной решимостью делает эту вещь, то даже чувствуя себя плохим, он уже немедленно начинает чувствовать духовный вкус. То есть он начинает чувствовать где-то вдалеке неописуемую радость, которая приходит в его сердце, несмотря на то, что он сильно страдает в этот момент. Поэтому веды говорят, нет поражения на пути самосознания. Даже когда он испытывает эти страдания, что он на самом деле плохой, он при этом внутренне испытывает чувство внутренней радости, но при этом эта радость не затмевает его ответственность. Понимаете, она где-то далеко стоит, но он чувствует, она дает ему силы дальше действовать. Она идет вот в эти как раз силы, желание действовать. С другой стороны, человек, который просит почести для себя, хочет почести постоянно, рано или поздно все-таки его греховная природа, она вскроется для него самого. И в этот момент он будет чувствовать необозримое страдание. Почему? Потому что, с одной стороны, человек несет сумку, которую он сам захотел нести, а с другой стороны, он несет сумку, которую его заставляет нести судьба. Она может быть одинаково тяжелой, но груз может быть во втором случае просто невыносимым. Чужой груз нести очень тяжело. Так? Для женщин такое сравнение. Возьмите своего ребенка и чужого, одного и того же веса. Подержите своего ребенка час. Вы не устанете совсем. Того же самого веса возьмите чужого ребенка, подержите час и вы выдохнетесь. Таким образом, свой груз очень легок. Такова природа ума. В Пантаджали Сутре написано, что ум не любит направление, в котором возникает сопротивление. Ум никогда не может действовать в том направлении, где сопротивляются ему. Поэтому чужой предмет означает не мое, означает сопротивление. Человек не может нести, он выдыхается из сил. Точно так же человек, которого заставляют быть хорошим, никогда не станет таковым. Потому что для него это невыносимый груз. Ум вызывается, возникает сопротивление. Вот вам и секрет воспитания детей. Вот и все. Никто, ни один человек, заставляющий ребенка, никогда не воспитает его. Он сделает его врагом своим только и все. Поэтому веды говорят, что воспитывать нужно окружающих людей таким образом. Нужно захотеть нести свой груз. Груз означает, я греховный человек. Я хочу нести свой груз. Я греховный человек, я плохой. Все. Я пока еще не знаю, что это значит, я плохой. Потому что чувства-то внутренне направлены, грехи-то свои не видны, они направлены наружу. Я плохой. Я плохой. Но не хуже, чем он. Так будет ум говорить. Вот. Но мы, тем не менее, возвращаем назад и говорим, нет, я плохой, я знаю, что это истина, в этом направлении надо двигаться. И постепенно даже один день такой тренировки даст сразу ощущение неописуемого умиротворения. Почему? Потому что в это время, когда чувства хотя бы чуть-чуть направлены будут внутрь, они немедленно сталкиваются с силой сверхдуши, которая исходит прямо из нас. В результате человек начинает чувствовать энергию сверхдуши, он испытывает сразу же умиротворение. Несмотря на то, что я плохой, мне стало хорошо почему-то. Наоборот, когда человек чувствует себя хорошим, он требует вознаграждения за то, что он хороший. А вознаграждения нет, потому что все окружающие тоже чувствуют себя хорошими. В результате получается неудовлетворение постоянное, понимаете? В этом заключается проблема. Допустим, в семье в молодой, когда муж и жена очень молоды, от них идет половая сила. Половая сила означает, прямо противоположные вещи. То есть эгоизм удовлетворяется прямо противоположно. Если мужчина себя считает хорошим, женщина рядом с ним тоже считает себя хорошей. Они как бы счастливы, потому что у них нет проблем. Но когда они чуть-чуть теряют половую энергию, когда они взрослеют, а когда человек взрослеет, его половая энергия уменьшается, в результате этого женщина подходит к мужу в какой-то момент через несколько лет жизни совместной и говорит: «Почему ты меня не любишь, как раньше?» Он говорит: «Как я тебя не люблю? Я тебя люблю, как раньше, все это. А я, говорит, этого не чувствую». Потому это любви между мужчиной и женщиной, оно возникает спонтанно. В результате того, что противоположные психические центры наслаждаются сами по себе, без нашего участия к тому. Такая женщина думает: что-то я, наверное, неправильно замуж вышла. Не тот человек мне достался. Итак, в семейной жизни у людей дается какой-то определенный промежуток времени, когда они могут жить счастливо. Но этот промежуток времени не надо проводить понапрасну. В это время надо культивировать в себе смирение, ища грехи внутри себя. И в тот момент, когда придет время ощущения, что мой близкий человек на самом деле не самый лучший вариант, в то время, когда это ощущение придет, несомненно, человек уже будет видеть в нем также положительные качества характера. И этот процесс вот этого катаклизма, как бы отрезвление в семье, он пройдет безболезненно совершенно. Но если они оба будут заниматься самосознанием очень серьезно, то вообще этот процесс катаклизма, его вообще не будет. Они будут видеть в себе друг друга все более возвышенные качества характера. Таким образом, нет никаких шансов не заниматься смирением. Ни у кого. Хоть человек живет семейной жизнью, то точно такие же процессы происходят на производстве. Сначала, когда люди организуют производство, начальник становится им просто необходим. Почему? Потому что он дает возможность им работать здесь. Он на самом деле дает им средства для жизни и все прочее. И он испытывает счастье от того, что они его ценят. Они испытывают счастье от того, что он их оберегает, дает им работу. Но этот период вот этого совместного счастья, совместного эгоизма, мой эгоизм нравится тебе, твой эгоизм нравится мне, этот период рано или поздно закончится. И поэтому скоро на работе, на производстве начинаются трудности. Почему? Потому что уже гордость начальника своим положением никого не устраивает. Все видят в нем кучу недостатков и думают: если бы я был на его месте, я бы так не делал. Поэтому человек должен воспитывать себе смирение, прежде чем судьба заставила его это делать. Потому что когда он начнет это делать, когда судьба уже заставила его, то в этот момент, несомненно, он будет испытывать невыносимый груз. Поэтому есть люди, которые испытывают глубочайшее чувство депрессии, которое невозможно разорвать ничем. Я могу привести несколько примеров. Когда человек попадает в такое состояние сознания. Первый пример. Мама воспитывала сына. Сын до 13 лет, он ищет прибежище у своей мамы и очень сильно любит ее от того, что она дает ему прибежище. Он любит не ее, а это прибежище. Мама же ставит своей целью жить для того, кто ее любит. Это называется поставить свою цель в страсти, не понимая, для чего человек живет. Конечно, мы должны воспитывать своих детей, но если мама стремится к совершенству, то ребенок таким образом уважать будет ее уже не за ее материнское чувство, а за ее качество характера. Дальше поехали. Когда такой ребенок становится старше 13 лет, что происходит с ним? Так как он уже не чувствует любовь, вот это материнское чувство от своей матери, потому что он вызрел, вышел из этого возраста, ему уже оно не нужно. Но мать продолжает чувствовать, материнское чувство продолжает отдавать своему ребенку. Она продолжает жить точно так же. Она не видит никаких перемен, он для нее остается ребенком всегда. Но она видит, уже начинает видеть с этого момента неблагодарность своего ребенка. И чем старше он становится, тем менее интересным человеком для него становится его собственная мать. В результате он уходит от нее подальше, и как бы и хотя бы иногда он дает о себе из чувства долга весточку знать. И мать постепенно начинает чувствовать, что на самом деле она зря отдавала все свои силы, что это на самом деле не, может быть не тот человек, который действительно мог бы быть моим сыном настоящим. То есть она как бы может даже так и не думает, потому что мать есть мать, она никогда не будет думать плохо про своего ребенка. Но чувство глубокого разочарования все равно присутствует. И это чувство, оно всегда поразит любую женщину, которая не понимает, как надо правильно относиться к своему ребенку. Неминуемо она получит плоды неправильного отношения. И эти плоды будут всегда горькими. Поэтому человек не должен наслаждаться тем, что и к нему естественно приходит по судьбе. Он должен это использовать для того, чтобы воспитать в себе и в окружающих людей хорошие качества характера. Так, например, если ребенок привязан естественным образом к матери, то мать не должна наслаждаться этой привязанностью, она должна воспитывать в себе хорошие качества характера и воспитывать также в ребенке их из чувства долга. Она должна сказать ему: ты не должен сейчас есть конфетку. Он скажет: нет, я буду. Она скажет: ну как хочешь. И она перестает с ним общаться, просто молчит. Он говорит: почему, мама, ты меня не любишь? Она говорит: нет, я тебя люблю, но ты как бы ведешь себя непослушно, и мне нечего тебе сказать. Я не могу больше выполнять свой долг перед тобой, я не могу тебя воспитывать. И он начинает чувствовать, что он обязан своей маме, она ему нужна. И поэтому он принимает условия ее игры. Он говорит: а что я должен делать, чтобы у нас с тобой хорошие отношения были? Она говорит: ты должен слушаться вот в этих вещах, я не заставляю тебя во всем слушать, но вот эти вещи ты должен делать, иначе тогда ты не будешь хорошим человеком. Он начинает воспитывать все качества характера с целью удовлетворить свою маму. Потом в будущем он будет считать эту маму очень хорошим человеком. Понимаете? В том же случае, когда мама не хочет понять, что она должна направить свои чувства внутрь и искать счастье там, а не наслаждаться присутствием своего ребенка. Если она не хочет это понять и наслаждается присутствием своего ребенка, то ребенок, когда он не ест конфетку, он начинает плакать. И это ощущение слез ребенка матери бьет по сердцу очень больно. Почему? Потому что наслаждение-то от этого заканчивается. А к этому времени уже есть привычка наслаждаться присутствием ребенка. И поэтому мать начинает катать истерики, она чувствует, что у нее два варианта. Или дать ему возможность это делать, или второй вариант — сильно наказать его, чтобы он как бы перестал издеваться надо мной. И тот и другой вариант вызывает ненависть. Любовь сменяется на ненависть. Таким образом, ни в каких отношениях, ни в отношениях производственных, ни в отношениях воспитания детей, ни в отношениях семьи между мужем и женой, человек не должен пользоваться почтением окружающих людей или той силой естественного счастья, которая приходит к нему по судьбе. Он не должен считать достойным себя этого положения, которое он занимает. В результате этого он всегда будет счастлив, живя с этими людьми. Например, жена не должна считать, что она достойна этого человека, с которым она рядом живет. Муж не должен считать, что он достоин этой женщины, которая рядом с ним находится. Родители не должны считать себя достойными этих детей. В результате все будут уважать друг друга, и в семье будет царить счастье. Но это не дешевая вещь. Это возможно только в том случае, если человек действительно на самом деле способен заниматься тем, что он будет воспитывать в себе смирение и будет пытаться чувства обратить внутрь себя. Это очень трудно сделать. Очень трудно сделать. И я считаю, что мы должны начать рано или поздно этим заниматься. Вы согласны? Вот. Это надо начинать с того, что просто мысленно кланяться всем окружающим. Надо отдавать всегда почтение в храме. Какой бы храм ни был, надо любому храму отдавать почтение. Купол олицетворяет поклонение. Вот, допустим, там есть храм. Купол сверху означает тот, кому поклоняются. Если мы отдаем почтение куполу, то таким образом мы отдаем почтение алтарю в храме одновременно. Также следует знать, что солнце олицетворяет личность, которая дает нам ощущение радости. Все, что мы испытываем, все виды радости, которые мы испытываем в жизни, это связано с деятельностью солнца, потому что сила радости идет от него. Поэтому человек каждый день должен отдавать почтение солнцу. Вся сила умиротворения идет от Луны, поэтому каждый день человек должен отдавать почтение. Оказывается, божественные личности, они потому и божественные, называются божественными, то есть полубоги. То есть божественные личности, то есть они такие же, как мы, души, они не имеют природу Бога. Они такую же, как мы, природу имеем, но они более развитые живые существа. Почему же они называются более развитыми живыми существами? Только лишь потому, что все по ним ходят ногами, и они при этом продолжают испытывать то же счастье, что испытывали до этого. Как мы отдаем почтение Солнцу? Поворачиваем свой зад к нему и загораем. То есть мы общаемся с Солнцем. Как мы общаемся? Мы можем же общаться с Солнцем, да? У нас нет времени, правда, общаться с Солнцем. Но когда у нас наступает время, возможность пообщаться с Солнцем, мы идем на солнечное место и поворачиваемся к нему задом. Но так как Солнце – это личность, ему приходится терпеть это безобразие. И он при этом, эта личность, она не сияет меньше, чем раньше. Если вы считаете, что Солнце не личность, то откуда тогда возникает стремление к счастью у всех живых существ по направлению к Солнцу? Почему растения растут к Солнцу? Почему все растет к Солнцу? Все движется к Солнцу? Почему? Потому что там есть счастье. Так действует разум растения. Разум всегда стремится к счастью. Растения чувствуют счастье, идет от Солнца, поэтому они идут к Солнцу. Они не чувствуют Солнце, как будто оно жжет. Почему же Солнце жжет? Оказывается, что Солнце жжет, выжигает наши грехи. И вот это ощущение жара от Солнца означает то, что у нас есть грехи. Оказывается, один из признаков святости, человек перестает чувствовать жар, идущий от Солнца. И, например, Веды описывают таких святых людей, которые сидели на абсолютно раскаленном Солнце весь день. И при этом их лоб, их тело было холодным. Они испытывали сильное счастье. Это все солнечный свет давал им просто счастье. Все. Он не шел в жар вот в это. И сейчас люди настолько стали греховными, что врачи естественным образом сделали вывод, что солнечные лучи вредны для здоровья. Как только по солнцу пройдешь, обязательно что-нибудь скочит где-нибудь. Понимаете? Таким образом, просто смиренно относясь к Солнцу, мы таким образом просто оказывая почтение Солнцу. Сурья Намаскар, что такое упражнение? Очень эффективная гимнастика. Человек, который открывает эти упражнения, изучает, он смотрит. Так, наклон так, наклон так, наклон так, наклон так, наклон так. Так, ну я это все делаю. Почему говорят, что это очень эффективная гимнастика? Потому что на Солнце я делаю это во время восхода Солнца. Значит, я делаю Сурья Намаскар, но нет никаких результатов, извините меня. Оказывается, ты не Сурья Намаскар делаешь, а намаскар самому себе. Если бы ты Сурья Намаскар делал, тогда бы, несомненно, были результаты. Потому что, когда человек оказывает почтение Солнцу, немедленно сила радости входит в его сознание. И немедленно его здоровье очищается, потому что здоровье заведует Солнце. Это личность Сурья, которая управляет этой планетой, полубог. Она заведует нашим здоровьем. Если человек оказывает ему почтение, здоровье немедленно приходит. Не думайте, что он дурнее нас. И не может оказать почтение в ответ. В этом заключается наша глупость. Мы живем... Вот давайте теперь вот посмотрим с высоты птичьего полета на свою жизнь. Чем таракан, который находится рядом с человеком, отличается от человека? В чем заключается самое главное отличие? Таракан ползает, а человек ходит. Так вот, разница заключается в том, что человек видит, что перед ним таракан, а таракан видит перед собой явление природы. Он думает, о, что-то приближается, надо сматываться. Дождь вроде начался, вроде гроза. Таракан видит перед собой явление природы. Он не может понять, что эта личность перед ним находится, потому что он таракан. Теперь у меня вопрос, чем мы отличаемся от тараканов, если мы не видим перед собой личности, которые нас окружают? Но мы на самом деле являемся вершиной цивилизации, ведь правильно? Мы не должны знать милости от природы, взять их у нее наша задача. Очень мудрое высказывание. Надо приветствовать. Но мы не должны высказывания делать, которые выдают нас тараканов. Природа означает личности, ничего в этом мире не происходит просто так. Все управляется какими-то живыми существами. Понять это очень сложно. И что мешает нам это понять? Эгоистически наполненный разум. Разум наполненный эгоизмом. Даже предположить это очень трудно, потому что направление, такое направление мышления, оно вызывает сразу внутренний протест. Потому что мы много ведь уже грехов совершили по поводу земли, по которой мы ходим ногами и не хотим отдавать ей почтение. Мы много грехов совершили по поводу солнца, направляя туда свою силу почтения. Не в том месте, правда. Вот. И таким образом, какое счастье так думать, что там личности все эти есть, очень вызывает болезненное чувство это все. Таким образом, человек никогда не способен будет понять гармонию этого мира, его единство, его интеллектуальность, пока он не начнет воспитывать в себе смирение. Именно оказывается, когда человек начинает чувства направлять вовнутрь и оказывать почтение окружающим людям, высшее знание о гармонии всего этого мира само естественным образом входит в его ум. И он начинает чувствовать все, что это все не зря, что все здесь происходит, что все не из взрыва произошло, не из пустоты, где возникла точка потом взрыва, наша современная научная теория. Была пустота, потом из пустоты, ни из чего, появилась точка, а из точки возникла вся Вселенная, взорвалась. Как мозги не взорвались от такой идеи, я не пойму. Точка-то из чего возникла, если ничего не было? Это же второе утверждение. Была точка, первое утверждение. Была пустота, первое утверждение. Появилась точка, второе. Уже на втором утверждении ошибка. Логики-то нет никакой. А это же научная мысль, с этого со всего развивается вся. Потому что эта научная мысль означает, что нет силы, которые все это сделали. Вся эта научная, вся наша материальная наука, вся со всеми выводами физики, химии, она основана на этом утверждении, которое на втором этапе своего развития уже сделало брешь. И мы себя считаем очень умными. А почему же это возможно? Так потому что другого варианта-то не было. Ведь ни за что же ученый не может, уважающий себя ученый, не может предположить, что Бог есть. Это же просто, извините меня... Это сентиментализм какой-то, так считать. Согласитесь. Надо же быть серьезными людьми, в конце концов, да? Бог есть, это какая-то глупость просто. Значит, мы дети какие-то здесь ползаем, там он там нами управляет. Мы какие-то, мы же солидные люди. Так? Мы серьезные? Так? Какой Бог может быть, да? Вот я, допустим, говорю там, то-то, то-то, где Бог? Кто меня накажет? Я деньги своровал, никто не увидел, где Бог был в это время. Оказывается, что человек получает то понимание мира, которое он хочет получить. В этом заключается божественная милость. Потому что Бог, Он управляет нашей жизнью. Как Он управляет ей? Он ей не управляет. Он управляет возможностью нас наградить тем, являясь нашим самым лучшим другом, веды говорят, он управляет нашей возможностью нас наградить тем, чего мы хотим. Если человек, я хочу, чтобы Бога не было. Именно по этой причине мы и попали сюда, в этот мир. Желание, я хочу, чтобы Бога не было, дало нам возможность жить здесь. Поэтому он здесь себя никак не показывает. И не покажет, пока у нас не появится противоположное желание. Оно должно пересилить все предыдущие желания. Наше желание является основой для нашей жизни. Каждое новое желание формирует наше новое тело. Мы живем только для удовлетворения своих желаний и все в этом мире. Нет другой причины жить здесь, потому что единственное, что мы можем делать, это желать. Вся деятельность нашего тела, она не полностью подчинена нам. Нам кажется, что мы самостоятельно все делаем, но на самом деле мы можем управлять движением кишечника. Мы можем управлять перевариванием пищи. Мы можем управлять хотя бы чем-то, что находится внутри. Мы можем пользоваться результатами того, что там делается. И наши ученые придумали очень хорошую фразу, что все это там делается автоматически. Автоматически. Где вы видели, господа, в этом мире хоть один автоматический процесс? Кроме как развития жизни. Нам кажется, что жизнь развивается автоматически. Но на самом деле это не автоматический процесс. Этот процесс удовлетворения наших желаний управляем. И почему так это, так все хорошо идет? Потому что Бог пытается нам организовать все это. Но само слово «Бог» уже тошнит от него. Почему? Потому что мы не хотим. Почему? У кого-то нет, но у кого-то да. Итак, смирение дает возможность понять многие вещи, которые происходят вокруг. И на самом деле это является самым большим знанием. Знание смирения является самым большим знанием, которое только существует в этом мире. Потому что когда человек обретает это знание, он уже дальше будет обретать знание, которое не принадлежит этому миру. Он дальше будет пользоваться уже другим знанием, которое здесь, в этом мире, никому не доступно. Обретя смирение, он уже начинает чувствовать духовное знание, которое в этом мире никому не доступно. Кроме тех, кто находится на такой же платформе, как и он. Таким образом, только по смирению можно определить настоящего святого. Мы сейчас немножко с вами поговорим еще о смирении. Оказывается, что сила смирения такова, что когда человек настроился в состоянии смирения слушать кого-то, в это время он удовлетворяет все желания своего сердца. Что это значит? Это значит, что истинное слушание открывает наши истинные желания. Когда человек настраивается слушать, это значит, он поворачивает чувства внутрь. Он не хочет теперь знать своего мнения. Он хочет знать мнение другого человека. Это означает истинное слушание. Слушание без смирения, истинного слушания невозможно. Информация в уши никогда не взойдет и не будет резонировать с разумом, если человек хотя бы чуть-чуть, как капельку разума не освободил для слушания. Таким образом, когда человек освобождает чуть-чуть разума для слушания, он, несомненно, начинает получать эту информацию, идущую извне. И кроме того, он начинает взращивать в себе истинные желания. Почему? Потому что все остальные желания, он жил когда это как марионетка. Как мы живем? Мы живем как марионетки наших прошлых желаний. Все наши прошлые желания и поступки вызывают каждую секунду у нас внутри какой-то позыв что-то сделать. Нам хочется то одного, то этого. Мы считаем это своим собственным желанием все время. Но извините меня, скажите честно, действительно ли вы хотите курить? Действительно ли вы хотите пить? Действительно ли вы хотите поздно ложиться спать, чтобы завтра на следующий день встать с дурной головой? Действительно ли вы хотите оскорблять кого-то? Действительно ли вы хотите находиться в неудовлетворенном состоянии сознания? Действительно ли вы хотите совершать какие-то глупости? Действительно ли вы этого хотите? Нет. Но на самом деле мы не можем отказаться от этих действий. Мы все это делаем только по одной причине, потому что мы лишили себя свободы выбора. Оказывается, мы являемся марионетками прошлых желаний и поступков, которые приходят в наше сердце, и мы искренне считаем настоящими своими желаниями эти желания. Мы считаем, что именно они и являются моим правом жить. Если я хочу есть мясо, почему я должен его не есть? Почему я должен, я свободный человек, почему я должен не есть это мясо? Если ты свободный человек, тогда зачем тебе его есть? Вот так надо думать. И вот эта вторая мысль, она на самом деле вызывает большие проблемы. Потому что оказывается, что далеко не свободный человек. Что хочется есть мясо, а второго варианта нет. Один вариант-то есть. А второго-то нет. И оказывается, отсутствие второго варианта означает, что даже капли смирения не существует в разуме. Когда разум полностью заполняется эгоизмом, то Разум контролирует, разум находится под полным контролем тех желаний и чувств и поступков, которые приходят из нашей прошлой судьбы. Таким образом, почему так происходит? Потому что все желания и поступки, которые приходят из нашей прошлой судьбы, они резонируют с нашей греховной деятельностью, с нашей греховной природой, только с ней и все. Допустим, счастье пришло из прошлого. Пришло счастье. А может, мы сделали хорошие дела, тоже делали. Пришло счастье, ощущение счастья пришло. Все. Я наслаждаюсь. У меня хорошее настроение. Мне наплевать на всех. Никаких проблем. Все. И так хорошо. Зачем еще что-то нужно? Вот. Это, то есть, что происходит? Даже ощущение разума вызывает увеличение, даже ощущение счастья, которое на самом деле возникло из-за благочестия человека, из-за того, что он сделал хорошее, что-то кому-то к счастью принес, в результате к нему вернулось. Даже это чувство он использует в целях насладить свой эгоистический разум. Даже это чувство не вызывает у него энтузиазма как-то поменять его, себя. Таким образом, все желания, и хорошие, и плохие, когда человек... Ни капли разума своего не освободил для истинного понимания своей природы, он постоянно проживает свою жизнь зря. Все свои чувства, которые приходят, все ощущения счастья и страдания, он на самом деле использует только для себя, то есть для эгоистически направленного разума. И таким образом у него не остается никакой свободы выбора. Он не может, допустим, когда счастье приходит, отнестись к нему спокойно, зная, что оно скоро кончится. Дальше, когда страдание не приходит, он тоже не может отнестись к нему спокойно, потому что он на самом деле испытывает же его. Это я страдаю, ведь я... Понимаете, так как он не понимает, что у него есть свобода выбора. Если страдание приходит, он может и потерпеть, допустим. Но так как я не могу терпеть мои желания, я считаю их своими, в этом случае, несомненно, приходится страдать. Но человек, который начинает культивировать в себе смирение, он освобождает чуть-чуть истинного разума, чистого разума, маленький кусочек от эгоизма. В результате происходит следующее. Когда приходит счастье, ощущение счастья, такой человек, этот кусочек маленький истинного разума начинает тоже действовать. И что он делает, этот маленький кусочек разума? Он говорит... Чему ты радуешься, балбес? Если ты счастлив, сделай хоть кого-нибудь счастливым, хотя бы на секунду. Чему тебе сейчас радостно? Ты ведь никому толку-то, пользы-то никому не принес. Маленький кусочек дает сразу свободу выбора. Или маленький кусочек истинного разума и много горя. Весь остальной разум испытывает горе. Почему? Потому что он находится в эгоистическом состоянии. Горе означает контакт с нашим ложным эго, наших прошлых поступков. И этот маленький кусочек разума говорит, ну что ты хнычешь, займись делом. Он говорит, займись, ну плохо тебе, ну и что? Когда-то бывает плохо, когда-то хорошо, но надо заниматься тем, что действительно приносит им счастье, и тогда ты тоже будешь счастлив, несмотря на то, что тебе сейчас плохо. Но эта свобода выбора или возможность выбрать между одним и другим возникает только по одной причине, что человек культивирует в себе смирение. Все, других возможностей нет. Поэтому какова польза вот этого культивирования, вот этой практики просто мысленно всем кланяться или просто кланяться? Какова польза этого процесса, что мы становимся не марионетками в руках наших прошлых желаний и поступков? Мы начинаем чувствовать свои истинные желания, наши истинные желания совсем другие, нежели те, которые мы чувствуем сейчас. Наши истинные желания часто бывают противоположны тем, которые мы чувствуем и на поводу у которых мы идем. Понимаете, в чем проблема заключается? Итак, сила смирения стоит выше любой другой силы. Не существует выше силы, чем сила смирения. Поэтому святые люди всегда и везде во Вселенной почитаемы всеми. Почтение не означает что-то искусственное. Оно означает, что человек способен быть сильнее. Ведь кто сильнее? Тот, кто уважает другого человека больше. Попробуй его уважать точно так же, как он тебя уважает. Померяйся с ним силой. Если чувствуешь, что слабее, ну тогда какой смысл, если ты слабее в главном, в разумности? Тогда зачем тебе показывать свое знание в чем-то другом? Ведь нет никакого смысла. Так? Поэтому сила смирения самая большая сила. И самая главная сила. Но кто из нас это по-настоящему понимает? Кто из нас способен восхититься силой смирения другого человека? Чаще всего мы пытаемся ее использовать в своих личных целях. Если мы увидели хоть немножко смирения в другом человеке, мы немедленно пытаемся использовать его для удовлетворения своих потребностей корыстных. Но по-настоящему смиренный человек, увидя такое проявление по отношению к своему смирению, будет вести себя по-разному в зависимости от уровня его сознания. В первом случае, когда он недостаточно силен, он будет стараться избегать общения с такими людьми, которые подрывают в нем веру в смирение. То есть он видит, что его смирение вызывает желание пользоваться этим. Он будет стараться держаться подальше от таких людей. И когда он взращивает себе смирение, но когда он взрастил себе смирение, он будет с удовольствием служить этим людям. Но все равно счастье общаться с ними у него не вызывает. Потому что осквернение есть осквернение. Он счастлив общаться с Богом и с божественными людьми. Но он не прочь сделать для того человека, который хочет попользоваться его смирением в корыстных целях. Почему? Потому что таким образом он сжигает себе грехи. Он из чувства долга это делает. Сжигая в себе грехи в своем собственном сердце. Зная пользу служить всем. Есть необходимость служить всем, даже неблагодарным людям. Эта необходимость продиктована необходимостью сжигать себе грехи. Но счастье в общении с таким человеком не будет. Счастье будет сжигание грехов. Понятно? Поэтому нельзя ждать счастья от общения с невежественным человеком. Но это не значит, что не надо с ним общаться. Надо служить ему так же, как всем. Но при этом не надо перенимать его вид, его сознание, его отношение к жизни. Таким образом, близость, глубокая близость между по-настоящему духовным и невежественным человеком, она просто невозможна. Духовный человек может служить невежественному человеку изо всех сил, но он не может ему открыть свое сердце и не может поделиться с ним своим счастьем до тех пор, пока невежественный человек сам не обратит свой взор к человеку духовному. Поэтому в Ведах Бхагавад-гите говорится, что первый путь к прогрессу, первый этап прогрессу, а прогресс означает какая-то возможность почувствовать счастье, настоящее, чистое, это обратиться к тому, кто знает истину, и за смирением вопрошать у него об этом. Только в этом случае человек способен получить ее. Понимаете? Таким образом, мы с вами должны найти таких людей. Мы должны искать людей, которые знают истину. Должны искать святых людей. Теперь еще один очень важный момент, который мы уже говорили, но я хочу акцентировать на нем сейчас ваше внимание. Оказывается, насколько человек смиренен, настолько Господь раскрывает себя ему, потому что смирение Господа никого не бывает. Равный должен общаться с равным. Понимаете? Господь может раскрыть нам себя, но мы, если мы не оценим, мы совершим оскорбление по отношению к Нему. Так же, как неблагодарный человек не понимает то, что для него делают, так же и человек, перед которым предстает Бог, хотя бы в каком-то своем виде, он не сможет оценить это в полной степени. Поэтому Господь раскрывает для нас себя в той степени, в которой мы способны Его понять. Есть три уровня постижения Бога, Веды описывают, три уровня постижения Бога. Это сравнивается с солнцем и солнечным светом. Первый уровень постижения Бога раскрывается тем, кто начинает культивировать в себе смирение. Он начинает видеть солнечный свет, что солнечный свет распространяется повсюду. И он начинает чувствовать, что этот свет по-настоящему как сила радости, которая исходит от него. Он не начинает чувствовать, что он палит. Он начинает чувствовать силу радости от солнечного света. Точно так же человек, который по-настоящему культивирует в себе смирение, он начинает чувствовать Бога повсюду. Он чувствует проявление Бога везде. Он начинает чувствовать, там есть проявление Бога и там. Он везде чувствует проявление Бога. Но конкретно, локализованно, он не может его почувствовать и понять. Следующий уровень постижения Бога. Когда человек культивирует в себе больше смирения, то он начинает искать источник этой радости. И постепенно он приходит к тому, что он видит солнечный диск. Он видит солнечный диск и начинает думать, что это является источником всего счастья, всей радости. И если первый уровень имперсонального понимания Бога, что Бог это все, но Бог это никто, то есть надо просто радоваться и все, и в этом заключается самоосознание. Человек так находится на таком уровне. Это высокий уровень сознания, это называется духовный уровень. Но он не присутствует ощущение личности Бога в этом случае. Во втором случае, человек, который увидел солнечный диск, этот человек настолько сильно развил себе смирение, что он победил в себе все грехи, и он начал видеть сверхдушу у себя внутри. То есть он видит очертания Бога. То есть ощущение сверхдуши — это сила счастья, исходящая вот из груди прямо, вот так, как фонарь. Сила счастья, исходящая изнутри, и я присутствую рядом с этой силой счастья постоянно. Она исходит у меня изнутри, а я за ней наблюдаю. То есть я знаю, что источник счастья находится вот здесь. Но я не могу сказать, что это то же самое, что я сам. Потому что я могу только соприкоснуться с этим источником счастья, но не могу его полностью почувствовать и понять. Понимаете? Так человек видит солнце и видит радость, идущую от солнца. Точно так же он видит сверхдушу в своем сердце. Потом, когда человек начинает пытаться служить сверхдуше или Богу, что одно и то же, хоть Богу на алтаре, хоть сверхдуше, в этом случае постепенно, служа ему, он начинает делать то же самое, что и Бог. Потому что Бог постоянно служит нам. Таким образом, появляется возможность быть на равных. До этого он только служит нам, мы же пользуемся плодами. Сейчас, когда мы начинаем точно так же служить Богу, появляется возможность самим как бы излучать свет, идущий по направлению Богу. И этот свет, излучающий и идущий от души, он рассеивает силу счастья лучей, идущих от Бога. И в результате этого рассеивания он начинает видеть за этими лучами личность. Точно так же, как костер, то есть лесной пожар можно как сжечь, остановить. Только если поставить какой-нибудь агрегат, который будет дуть ветер в противоположную сторону и зажечь другой огонь, который будет идти в эту же сторону, и два огня встретятся, им есть кушать, огню будет нечего, и он таким образом остановлен. Понятно? Так гасит лесной пожар. Огонь гасит огнем. Точно так же душа, которая способна служить Богу ровно столько же, сколько ей служит Бог, она начинает видеть очертания Бога. И начинает видеть, что это личность. Понятно? Это возможно только культивируя в себе смирение. Другого способа служить Богу нет. И вообще увидеть истину тоже другого способа. И быть счастливым, даже живя в обычной жизнью, нет. Кто-то не хочет служить Богу, ну и нет проблем, это что можно хотеть того, чего ты знаешь. Нет смысла хотеть, чего ты не понимаешь. Но даже жить в общении с людьми, даже воспитывать детей, даже сохранить супружеское счастье невозможно, не культивируя в себе смирение. Поэтому каким бы человек путем ни шел, он должен культивировать в себе смирение, ибо без этого он не будет счастлив на этой земле. Какие у вас вопросы по поводу этой темы? А? Очень хорошо. Значит, вы уже начали культивировать себе смирение. Ощущение тупика это означает первый этап культивирования себе смирения. А? Как я вижу личность Бога? Никак. Следующий вопрос. Да? Желать, ничего не желать, невозможно. Можно так желать, но это не получится. Потому что это называется убить в себе душу. Желать, ничего не желать, это называется убийца самого себя. Душа не может не желать, она вечна по своей природе. Желать ничего не желать означает убийство самого себя. Все. Так. Все зависит от уровня вашего сознания. Например, есть святые, которые хотят продолжать болеть, только для того, чтобы культивировать в себе смирение. Цель не взращивать в себе болезнь, а культивировать в себе смирение. Другого-то способа культивировать в себе смирение нет, ведь когда хорошо, никаких проблем же нету. Вот. То есть, хоть вши заедает, хоть глисты кусают, хоть понос валит валом. В любом случае есть разные уровни сознания у человека. Человек обычного сознания, который не может терпеть укус комара, должен защищаться от комаров, ибо комар приносит ему беспокойство, и он отвлекает его сознание. Он не находится, человек, еще на таком уровне сознания, чтобы спокойно радоваться тому, что ему комар дает возможность культивировать в себе смирение. Это очень высокий уровень святости. Этот уровень называется отречение своего тела. Когда человек отрекается своего тела, веды говорят, этот человек действительно по призванию является святым. И как бы он называется монахом, такой человек. Монах это тот, кто отрекся от своего тела. Он считает, что его тело не принадлежит одному ему, и если комар его кусает, он также считает, что это для него нужно, и поэтому он дает свое тело комару. Но не воспринимайте дешево этот уровень сознания. Когда человек уже способен свои чувства очень глубоко обратить внутрь себя, только тогда он способен действительно понять эту истину, что на самом деле как бы мое тело принадлежит не мне одному. И в принципе комар тоже имеет право им наслаждаться так же, как и я. Потому что ему кушать же хочется. Но не воспринимайте дешево этот уровень сознания. Если вы чувствуете, что комар вас кусает, не надо делать из себя героя. Просто отгоните его или пришлепните. В любом случае, знайте, что как бы здесь через свою голову не перепрыгнешь. Но также не нужно думать, что те люди, которые способны терпеть боль, которая причиняется их телу, являются сумасшедшими. Или те люди, которые считают себя телом. Тот человек, который считает себя телом, и другого варианта в его голове не существует, может ли он понять того, кто чувствует себя как душу? Я ответил на ваш вопрос или нет? Еще раз повторяю, ложного смирения не должно быть. Если вы чувствуете, что ваше ощущение приличия заключается в том, чтобы не ходить вшивым, в этом случае вы должны ходить чистой. Вам надо избавиться от вшей. Да, но. Оказывается, не всегда нужно считать, что каждый суслик у себя на поле агроном. Оказывается, существует кроме суслика на поле еще кто-то, кто может быть агрономом. Поэтому нужно очень серьезно задуматься над тем, что некоторые люди способны принимать все удары судьбы, какие только существуют в нашей жизни. Это очень высокий уровень святости. Святой, то есть есть разные степени отречения. Одна ступень отречения, когда человек отрекается от почестей. И при этом, чтобы показать себе, что он на это способен, несмотря на то, что он настолько мудрый, что он может жить просто сидя на одном месте. Люди будут приходить за советом, приносить ему поесть. Несмотря на это, он отказывается от этого. И он идет от двери к двери и просит милостыню. Несмотря на то, что он способен прокормить себя. Он это делает с целью воспитывать в себе смирение. Это первый уровень смирения. И дальше эти уровни святы, то есть отречение монашества, они повышаются до того момента, когда человек в какой-то момент отрекается от своего тела. Это очень высокий уровень, высокая ступень отречения. В этот момент человек признает все удары судьбы благом для себя. В этом случае, если комар садится ему на грудь и кусает его, он это считает милостью Бога. Потому что в этот момент он имеет возможность культивировать в себе смирение. Он испытывает этот момент как большое счастье. Потому что он еще раз отмечает, что у него смирения все-таки не хватает. Понимаете? Но наша задача просто поверить, что такие святые бывают. Наша задача просто в это поверить. Нам не надо стать такими. Поймите, это невозможно. Это будет дешевым показушничеством, понимаете? Делать очень смиренный вид, когда один комар кусает, я терплю, а если 100 прилетит? Если одна вошь кушает, нет проблем, я могу терпеть, а если 100 в шее прибежит? Я пока не научился, я учусь. Я не являюсь наставником, вы спрашиваете меня такие вопросы. То есть те люди, которые приходят, они как бы пытаются, как бы, не путайте знания с тем, кто говорит о нем. Я всего лишь пытаюсь вам как бы рассказать о том, что мне известно от тех мудрых людей, которые этим знанием обладают. Поэтому не думайте, что я вам раскрываю истину. Я пытаюсь просто передать то, что услышал. Все. Спасибо, что вы это понимаете. А? Я? Я пока не видел Бога, у меня нет никакого уровня постижения Бога. Я не знаю. Я не могу сказать, на каком уровне постижения. Да? Хороший вопрос. Как сочетать смирение отца и строгость? Оказывается, настоящая строгость не бывает без смирения. Потому что отсутствие смирения заставляет человека быть не строгим, а жестоким. Поэтому, когда человек выполняет роль отца, понимая, что перед ним находится живое существо, которое буквально 5 лет назад было глубоким старцем. Ведь наши дети, которым 4 года, 5 лет назад были глубокими стариками, которые пользовались большим уважением. А сейчас они являются нашими детьми, получив новое молодое тело. Когда отец понимает эту вещь, то он выполняет роль отца, при этом как бы зная, что его ребенок, несомненно, достоин уважения. Как бы испытывая смирение по отношению к своему ребенку, такой отец, он знает, что есть чувство долга перед ним, поэтому он ведет себя строго, дабы не разбаловать дитя, потому что у ребенка разум еще не окреп ровно настолько, насколько ему необходимо, чтобы понять свои достижения, которые он как бы в духовном плане или материальном имеет. То есть каждый ребенок уже чего-то достиг в прошлых жизнях, но разум еще слаб, чтобы это понять, поэтому он совершает много глупостей, ребенок, и отец должен быть строгим, несмотря на то, что он понимает, что на самом деле у этого человека тоже есть заслуги, не только у меня они есть. Поэтому по-настоящему строгим может быть отец, не злым, не ненавистным, а строгим. Может быть отец, который уважает в своем ребенке личность, которая может иметь независимо от него какой-то уровень знания, познания мира. Человек, понимая это, даже имея уровень познания мира ниже, чем у своего сына, способен воспитать в нем хорошего человека. Потому что нет выше знания, чем смирение. Если он способен быть смиренным и уважать своего ребенка, значит, он, несомненно, даст ему хорошее воспитание. Ненависть и злость по отношению к детям указывает на неквалифицированного воспитателя. Да? Нет, это не одно и то же. Повиноваться можно без смирения. Настоящее повиновение является проявлением смирения. Но точно так же, как смирение может быть из чувства долга, повиновение тоже может быть из чувства долга. Человек не должен ждать от себя настоящего повиновения даже святому человеку. Почему? Потому что смирения-то не хватает. Откуда взять повиновение? Поэтому человек должен сначала и повиноваться из чувства долга, и воспитывать в себе смирение из чувства долга. Но настоящей преданности святому человеку у простого человека быть не может. Почему? Потому что для этого нужно смирение, а смирение открывает разум для ощущения истинного знания, несущее счастье. Когда истинное знание, несущее счастье, соприкасается с нашим разумом, у нас возникает немедленно ощущение сильного счастья, идущее от этого человека. И этому счастью, точно так же, как пчела предается меду, летя акулею, точно так же и человек, испытывая счастье, немедленно предается тому источнику счастья. Искусственно это не сделаешь, потому что мы стремимся только к счастью. Мы к насилию над собой тоже, это же глупо. Мы не стремимся к этому. Поэтому вся наша практика самосознания сейчас основана только на том, что мы культивируем в себе чувство долга. Мы пытаемся все делать из чувства долга, ожидая когда-то ощущения этого счастья, которое должно прийти. Но самое удивительное заключается в том, что когда человек по-настоящему из чувства долга начинает все делать, счастье немедленно приходит к нему. Но как только он перестает это ощущать необходимость, долг, счастье покидает его. Да? Есть одна песня хорошая, которая на самом деле поется как бы в блатном жаргоне, но она мне так понравилась. Мне понравилось несколько слов там в этой песне. «Падай, вставай, вставай, падай, падай, вставай». Мне очень понравилось. Почему? Потому что в этом заключена глубокая философия. Оказывается, что человек должен знать, что падение неминуемо в его жизни. Так действует судьба. Планеты движутся циклами. А двигаясь циклами, они всегда приносят нам волны счастья и страданий. Веды описывают, что всегда все будет двигаться волнами. У нас будет волна страданий. Вот, допустим, война, это же волна страданий. Она накатывается на всех людей. Все люди на высоте волны думают, счастья в этом мире совсем нет. И когда человек так понял, это значит, что уже он перевалил через эту волну. И дальше уже будет лучше. Когда он это почувствовал, дальше уже будет легче. И потом на высоте счастья он думает, страданий не существует, почему они так мучаются? Ему хорошо. Так вот, оказывается, что «вставай и падай» означает, что когда ты встал, нужно себя немножко принизить, отрезвить. Что если ты на высоте счастья находишься, не радуйся слишком сильно, а то сейчас скоро падать уже придется. А «падай и вставай» означает, что когда ты упал, нет смысла печалиться, потому что скоро уже придется вставать. Поэтому это удивительная вещь. Когда человек испытывает, что у него нет сил действовать как-то, это значит, что силы скоро появятся, и надо уже думать о том, что как бы не получилось так, что будет сил слишком дури, что сил в дурь не превратятся, что силы в дурь не превратят, что их будет не будет слишком много. Это означает высота страданий. Да. На самом деле у нас есть свобода выбора, мы можем помочь. Но мы не можем воспользоваться ей только по одной причине, что он не примет от нас помощи, потому что мы не испытываем к нему никакой любви. Мы испытываем любовь только по отношению к самому себе, что это мой сын погибает. Понять это очень сложно, потому что на самом деле человек, который способен понять, что он является причиной своих проблем, что живя, допустим, женщина, живя рядом с алкоголиком, на самом деле она испытывает все эти страдания от человека, от которого она не может избавиться только по той самой причине, что ее сухость сердца, которая заставила его пить, потому что человек пьет от нехватки любви всегда, именно эта сухость сердца и породила в нем пьянство, потому что мужчина не может, он не являясь источником любви, он не может внутри себя чувствовать любовь. Ему нужно взять любовь откуда-то. Если он не любит Бога, если он не любит свой труд, и жена тоже его не любит, то ему брать любовь неоткуда, кроме как от бутылки. Но женщина, она сама является источником счастья, поэтому ей склонность пить у ней гораздо меньше выражена, потому что же только женщина самая уже падшая, которая вот ощущение счастья, которое полностью разрушено, только она берет уже водку в руки. И как бы она уже настолько деградирует, что ей помочь очень трудно. Мужчина же пьет только от того, что он не чувствует счастья вокруг, ему нужно счастье, каждому живому существу нужно счастье. Поэтому и так часто пьют мужчины. Но женщина, которая поняла, что она является, что ее сухость сердца настолько сильна, что она не видит, что этот человек рядом с ней действительно по-настоящему страдает, не чувствует этой любви, поэтому он и пьет. Но это страдание заглушается его вот этим вот пьяными дебошами, там, бредом его, бредливым счастьем его, в котором он находится. На самом деле он ведь ужасно страдает от того, что его не любят. И та женщина, которая осознала в себе, то есть чувство внутрь направила, увидела проблему внутри себя, она способна тогда начать помочь, у нее есть уже свобода выбора, она тогда свободна помочь, способна помочь этому человеку. В противном случае она ему говорит: ты пьяная дрянь, иди ложись спать. Таким образом, она никогда ему не поможет, потому что она не чувствует, что она на самом деле виновата в чем-то перед ним. Она считает его ниже своего достоинства даже смотреть на такого человека. На самом деле, когда такие люди в отношениях ненависти доживают свою жизнь, в следующей жизни та, которая ненавидела своего мужа, рождается в мужском теле, будучи сильно желая возмездия за то, что он делает, она рождается в мужском теле, чтобы дать это возмездие. А мужчина, который постоянно пьет по закону кармы, он родится в женском теле сухим сердцем. В результате этого они меняются местами в следующей жизни. И начинается то же самое. То есть тот человек, который хотел возмездия, он дает возмездие. Начиная пьянствовать и ненавидя свою жену. А женщина такая считает его негодяем. И так повторяется из рождения в рождение. И остановить этот цикл деградации может лишь тот человек, который хотя бы немножко начал культивировать в себе смирение и направил свои чувства внутрь. Сразу понять, что я виновата в его проблемах, очень трудно. Для этого надо сначала начинать просто оказывать всем почтение. Постепенно знание о том, что моя сухость сердца равнозначна пьянству моего мужа, это очень глубокое знание. Но как только женщина достигает этого вершины понимания этой вещи, немедленно она становится способной помочь своему мужу. И у меня на моей практике такие случаи были. Женщина способна становится помочь своему мужу. Одна женщина за полгода из пьяницы, из пьяного мужа превратила в глубоко уважаемого человека своего мужа. Из пьяницы, глубокого пьяницы. Она осознала всю эту идею, начала очень яростно работать над собой. В результате она при этом не общалась совсем с ним, она просто работала над собой. Когда это понимание пришло, она начала его любить, потому что она поняла, как много страданий она ему причинила в своей жизни. В результате этого он сразу перестал пить немедленно. Его пьянство было уничтожено. Невозможно сдержать горький вкус в своем сердце, если рядом есть сладкий. Понимаете? Пьянство – это горький вкус. Любовь между мужчиной и женщиной стоит выше пьянства. Поэтому точно так же наркомания. Наркомания означает, что человек не испытывает счастья от окружающих людей. Какие-то виды счастья этого мира для него абсолютно утрачены. Он не испытывает счастья по двум причинам. Есть два вида наркоманов. Есть те наркоманы, которые испытывают страдания от окружающего мира только потому, что они осознали всю ничтожность того существования, которое вокруг происходит, чем живут люди. Из-за этого они пытаются заглушить это чувство наркотиками. Такие люди освобождаются от наркомании, становятся потом возвышенными личностями впоследствии, занимаясь духовной практикой. Второй вариант наркоманов – это те люди, которые утратили способность чувствовать хотя бы немножко счастья от окружающих людей. Это значит, что им придется деградировать в следующей жизни, да? Это все правильно. Речь идет о том, что иногда человек не способен справиться со своей кармой. И в этих случаях, когда... Это не значит, что муж начал пить чуть-чуть, и Чинаки пандит сказал, все, до свидания, чао, мой мальчик. Вот, нет. Это означает, что женщина видит, что она все, у нее никаких сил нет справиться со своей кармой. Точно так же муж может оставить жену, которая его не уважает. Он пытается все время сделать так, чтобы она его уважала, но она не хочет его уважать. Карма очень тяжелая. Он оставляет жену, потому что он не видит никаких возможностей жить дальше с ней. Но это не является благородным поступком, это всего лишь отступление. Точно так же, как и женщина, она может уйти от своего мужа, а не жить с ним, потому что она не видит никаких сил исправить ситуацию. Карма бывает непреодолимой. И мудрый человек в этом случае не лезет на скалу, с которой он сорвется, а просто ее обходит. Но ему все равно, он должен знать, что в своей жизни ему придется все равно лезть на эту скалу позже. Именно в этом заключается правильное понимание вещей. Я ответил? Обязательно. Да? Да, хороший вопрос. Есть такое стихотворение. Я не тело, я душа, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша, жизнь прекрасна, хороша. Я согласен с этим. Но мы должны быть серьезными людьми. И мы должны изучать, какие эмоции у нас возникнут, когда мы себя почувствуем как душу. Первая эмоция, которая возникнет, ощущение бесконечной вечности, которая стоит выше любого страха смерти. Когда человек чувствует себя как душу, в этом случае, даже если он падает с 9-го этажа, он не испытывает никакого страха. Даже если он видит, что на самом деле сейчас его прирежут, он не испытывает никакого страха. Даже если убивают его ребенка, он не испытывает никакого страха в это время, потому что он чувствует себя как душу. Второе. Он начинает чувствовать, что в этом заключается все знание, которое существует в этом мире, что когда человек чувствует себя как душу, он видит, что знания-то другого не существует, что весь вся эта жизнь в этом мире предназначена только для того, чтобы почувствовать это. Дальше, когда человек чувствует себя как душу, он начинает воспринимать, что такое счастье по-настоящему. И это счастье проявляется в том, что он испытывает очень сильный... Ощущение, граничащее с полной потерей сознания. Такое сильное счастье его окутывает. Волосы его встают самопроизвольно дыбом. На коже постоянно бегает куча мурашек. Он испытывает, у него речь перекрывает. Он не может сказать ни слова. Глаза становятся квадратными. Из глаз текут слезы. Он не может сказать ни слова. Он цепенеет. Его члены тела застывают. Он становится вот таким оквадратневшим. Когда он видит, чувствует себя как душу. Это состояние называется самадхи или духовный транс. Или это состояние, которого желают все люди, которые занимаются самосознанием. Это состояние сознания не является дешевым. И если человек просто сказал себе, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. В этом нет ничего плохого. Но он не должен дешево воспринимать то, что значит по-настоящему почувствовать себя как душу. Но есть один интересный момент. Часто мы для того, чтобы не проявлять, не культивировать себе смирение, мы пытаемся все дешево получить, мы играем в святых людей, играем в святости, играем в духовную практику, также мы играем в нее. И в чем эта игра заключается? Игра заключается в том, что я как бы начинаю считать, что я чувствую себя как душу. Это значит, что так как я душа, то несмотря на то, что у меня есть жена, У меня ее нет. Так как я душа, я не тело, я же душа. А душа, она не имеет жены, она имеет Бога. Поэтому какой смысл унижаться и трудиться для этой женщины, которая живет рядом со мной? Точно так же, какой смысл воспитывать этих дурацких детей? Ведь это же телесные отношения. Я же душа, я не тело. И жизнь прекрасна, хороша. Вот. Так как я чувствую себя как душу, они должны, так как они находятся ниже уровнем сознания, они должны работать, приносить мне пищу. Они должны служить мне, заботиться обо мне, потому что я являюсь их господином и наставником. Вот, я же могу снизойти до них и сказать им духовное знание. Я могу сказать им, вот чувствую тебя как душу, и у тебя будет жизнь такой же хорошей, как у меня. Оказывается, что эта игра в духовную практику заканчивается тем, что люди отворачиваются от такого человека, потому что они наконец начинают видеть, что он не что иное, как просто эгоист. Просто есть разные проявления эгоизма. Оказывается, что эгоизм проявляется также и в том, чтобы считать себя душой. Но по-настоящему, когда человек чувствует себя как душу, у него есть только одно желание – служить. У него нет желания принимать служение. В этом заключается коренное отличие. Поэтому веды говорят, что мы не должны духовную практику воспринимать дешево. Это не дешевая вещь. Поэтому, если ты хочешь чувствовать себя как душу, то нет проблем. Мы можем считать себя душой, но мы не должны этим гордиться и считать, что при этом мы являемся чистой душой. Можно считать себя грешной душой, но не надо считать себя чистой. Это является удешевлением духовной практики, и это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к разочарованию, в конце концов. Потому что все оказываются негодяи вокруг. Они же не понимают моей высоты. Правильно? Сегодня лекция на самом деле была самой тяжелой. Поэтому, если вы почувствовали себя оскорбленными от моих каких-то слов, пожалуйста, не принимайте все это близко к сердцу, как бы, что я никого не пытался унизить на этой лекции. Просто как бы, так как эта тема самая возвышенная, поэтому и беседа тоже таковой стала. Но я надеюсь, что вы не будете как бы меня критиковать за то, что я как бы пытаюсь говорить на такие высокие темы с высоты своего кресла. Ну ладно, давайте будем всем желать счастья. Значит, голос святого мы слушаем, да? Дальше. Продолжаем. Ни у кого это не вызывает подозрений, да? Я надеюсь. Потому что некоторые люди, они обвиняют меня, потом говорят, ты таким образом тайно обращаешь всех в свою веру. А другие говорят, что ты здорово придумал, так они тайно обращаются в нашу веру. И тем и другим я хочу сказать, что цель того, что я включаю голос святого человека, только для того, чтобы пробудить как бы в нас и в себе самом вкус тому, что человек святой делает. Каким путем духовным идет человек или пойдет человек? В этом и заключается его настоящая свобода выбора. И ни один не имеет права эту свободу выбора у него забрать. Понятно? Поэтому призыв «стань таким же верующим, как я, войди в мою веру», он не является настоящим, он не является настоящей искренностью. Но вот когда человек как бы хочет постичь это направление, это уже другой вопрос. Но заставить человека как бы верить в Бога так же, как я, пытаясь его унизить другие вероисповедания, является дешевым способом, который никогда не приводит на самом деле к хорошему результату. От этого никому хорошо не становится. Это вам как бы так, то, что я хотел бы себе сказать в любом случае. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.